Один из самых распространенных среди кошек недугов – ушная чесотка. У больной кошки в ухе появляется зуд, воспаляется наружный слуховой проход и образуются чешуйки. Мурке плохо, скорее неси ее к ветеринару. Всегда нужно помнить, что есть инфекционные болезни кошек, которые опасны для человека. Это бешенство, не забывай делать своей морке ежегодную прививку, стригущий лишай, при этом недуги на теле кошки появляются лысые пятна, чесотка и парша, это когда явно не в порядке кошачья кожа и на ней появляются струпья. Самое, конечно, неприятное – это то, что у кошек бывают глисты, и от них могут попасть к детям, но все перечисленные болезни легко вылечить. Надо только вовремя обратиться к ветеринарному врачу и проявить терпение. Но, к сожалению, врач помочь не сможет, когда у кошки СПИД. Да-да, за границей, где домашним животным уделяют очень много внимания, уже обнаружили у некоторых из них разновидности вируса, не оставляющего несчастным кошкам шансов на выживание. Вспышки этой болезни отмечены в Соединенных Штатах Америки, Японии, во многих европейских странах. В одной только Дании уже насчитывается 60 тысяч кошек, зараженных смертельным вирусом. И это число может расти. В Дании проживает более 1 миллиона кошек. Больше половины из них бездомные. Именно эти бродяжки в основном и являются носителями вируса. В специальных лечебницах уже делаются анализы на кошачий СПИД, причем одноразовыми шприцами. Но лечить этот страшный недуг пока не научились. Единственное утешение, что кошачий СПИД на людей не переходит. Но разве людям не жалко кошек? Однако вернемся к лечебнице. Вот врач прописал твоему Мурзику нужные лекарства. Это пока полдела. Нужно, чтобы больной лекарство принял. Вот где необходимы твои терпение, ласка и изобретательность. Ведь мы, кошки, как и дети, очень не любим горьких пилюль. Конечно, мелкую таблетку можно спрятать в какой-нибудь лакомый кусочек мяса и тем самым ее подсластить. Ну а если таблетка слишком большая, или Мурзик обнаружил обман, тогда придется прибегнуть к небольшому принуждению, для его же пользы, конечно. Чтобы больной тебя не поцарапал, его передние лапки можно засунуть в рукав старого пиджака. Потом нужно аккуратно подвести руку сзади, чтобы большой и указательный палец могли охватить челюсть котенка. Если сжать пальцы, то рот котенка откроется. Таблетку следует быстро положить котенку на язык, после чего закрыть рот и, поглаживая Мурзика по горлу, помочь ему проглотить лекарство. Если же больному прописана микстура, ее нужно вылить в мисочку, преподнося как очень вкусный напиток. Если Мурзик не выпьет лекарство, следует использовать уже известный прием. Разница только в том, что микстуру понемногу закапывает пациенту через зубы, слегка оттянув его нижнюю губу. Понятно, все эти процедуры весьма неприятны, но без них в случае болезни не обойтись, поэтому лучше обойтись без болезней. Ты согласен со мной, мой маленький хозяин? День 12. Умелые лапки. Однажды моей знакомой девочке Наташе в школе подарили кусочек белого искусственного меха. Наташа очень любит мех и еще больше любит кошек. И вот из этого небольшого кусочка, а также двух лоскутков черного сукна, трех бусинок и нескольких обрезков лески, у девочки получился очень симпатичный котенок. Дома восхитились, в школе тоже. С тех пор, окрыленная успехом, Наташа весьма серьезно увлеклась самоделками на кошачью тему.